Глава 10. Подсказки. Сэм и Элли вернулись в гостиницу к обеду. Соблюдая уговор, они ничего не сказали про хижину и снаряжение для дайвинга. В гостинице они узнали, что горничная получила пару выходных, так как до конца недели гостей не предвиделось. Они были рады помочь с любыми делами, которые были по силам, и без напоминания убрали со стола тарелки после ужина. «Тётя Бет», — начала Сэм, пряча тарелки в посудомоечную машину. «Вчера вечером в дневнике мы прочли о золотом руднике. Это ведь где-то здесь, на территории около гостиницы, верно?» «Да, я как раз собиралась предложить вам пойти посмотреть на него завтра. Это на противоположном краю от скалы, 3 добрых мили в оба конца. Но есть старая гравийная дорога, которую мы расчистили для велосипедистов. У нас есть несколько велосипедов, и я подумала, что может получиться веселая прогулка». «А мы можем поехать туда прямо сегодня?» — спросила Элли. Взглянув на часы на стене, тетя Бет на минуту задумалась и покачала головой. «На вашем месте я бы подождала до утра. Уже 2 час, и я не хочу, чтобы вы возвращались по темноте. Там повсюду в сторону уходят другие тропы. Зная Сэм, я бы не удивилась, что ей захочется изучить их все. Думаю, это лучше сделать утром, не торопясь». «Думаю, ты права, тетя Бет», — согласилась Сэм. «Мы с Элли собирались осмотреть гостиницу и территорию вокруг, если ты, конечно, не возражаешь. Здесь столько старых интересных вещиц». Тетя Бет улыбнулась и вытерла руки о полотенце. «С какой стати я буду возражать? Если вам нравится старина, в этом доме ее столько, что за один день все и не осмотреть. Мне лишь понадобится небольшая помощь во время ужина, но до тех пор вы свободны». «Спасибо», — Сэм обняла тетю и направилась к лестнице. Но в последний момент обернулась. «Тетя Бет, о дневнике. Прошлым вечером я случайно пролила на него немного воды. Думаю, с ним все в порядке, но некоторые страницы повреждены. Извини, пожалуйста, мы не хотели». «Спасибо, что вы честны со мной, Сэм. Но я действительно не слишком переживаю по этому поводу. Если хочешь, можешь оставить этот дряхлый дневник себе. Мне он незачем». Удостоившись от тети комплимента за честность, Сэм покраснела от стыда. Торопливо пробормотав себе под нос «спасибо», она бросилась вдогонку за Элли. Одновременно вбежав в комнату Сэм, подруги плюхнулись на кровать. Достав из заднего кармана стихотворение, Сэм разгладила листок на одеяле. «Отныне все, что я в жизни имел, хранимо твоей красотой», — прочла она вслух. «Сегодня в этом не больше смысла, чем вчера», — вздохнула она. «Можно мне взглянуть?» — спросила Элли, взяв в руки стихотворение. «Солнце садится тебе на чело, играя красками вечера. Эй, может, тут есть старый портрет Флоренс, обращенный на запад?» «Мне такое даже в голову не пришло», — призналась Сэм. «Кажется, в общей комнате я видела несколько портретов. Давай сначала все осмотрим внутри, а потом продолжим наши поиски на улице. У нас в запасе есть еще несколько часов, пока не стемнеет». Направляясь к двери, Сэм взглянула на тумбочку, где утром она оставила дневник. «Элли!» — с ужасом воскликнула она. «Дневник пропал!» Элли повернулась к тумбочке и не поверила собственным глазам. «Пусто. Ты уверена, что положила его туда?» — уточнила она и на всякий случай даже вытащила выдвижной ящик. «Конечно, уверена. Страницы к сегодняшнему утру уже высохли, поэтому я закрыла дневник и положила на тумбочку. Господи, ну кому он понадобился? Кто мог его взять?» «Кто-то, кто ищет то же, что и мы», — догадалась Элли. «Тетя просто попросила бы вернуть его», — принялась размышлять вслух Сэм. «А дядя Билл его бы точно не взял. Остаются только горничная и Тед, но я совершенно уверена, что вчера вечером служанка уехала». «Тед знал, что дневник здесь», — тихо произнесла Элли. «Я сказала ему сегодня утром. Помнишь, как он внезапно заторопился назад в гостиницу, когда мы пошли на прогулку? Думаю, ты была права, Сэм». «Погоди», — ахнула Сэм. «Кажется, я поняла». «Что именно?» — уточнила Элли. «В первый вечер, когда мы приехали сюда, помнишь, как Тед помог моему дяде заносить покупки? Он наверняка видел нас с дневником и поэтому той ночью прокрался в мою комнату, чтобы попытаться его выкрасть. Когда этим утром он убедился, что дневник по-прежнему у нас, он решил довести дело до конца. Готова спорить, что он заранее спланировал увести нас как можно дальше по тропе, чтобы успеть сделать свое черное дело. «Но как он проник сюда?» — скептически спросила Элли. «Я имею в виду той ночью, в комнату. Твой дядя заметил бы его в коридоре, а другого пути, которым бы он мог воспользоваться, нет. Думаю, сегодня он мог просто войти, хотя твоя тетя наверняка удивилась бы, зачем ему это нужно». «Если честно, не знаю», — призналась Сэм, медленно обводя взглядом комнату. «А как насчет хижины?» — не унималась Элли. «Одно дело что-то хранить в ней, но, похоже, в ней кто-то живет». Задумчиво постукивая пальцем по подбородку, Сэм принялась мерить шагами комнату. «Он наверняка действует не один», — произнесла она. «Во всяком случае, в озере это вполне мог быть он, но ведь он весь день работал здесь, в гостинице». Внезапно Сэм опустилась на колени рядом со старым креслом с высокой спинкой. «Я так и знала», — заявила она. «Что именно?» — с тревогой спросила Элли. «В первую ночь я слышала какой-то скрип и подумала, что это дверь, соединяющая наши комнаты. Но мы точно знаем, что Тед не входил и не выходил через нее. Посмотри-ка на это кресло», — сказала она подруге. Элли подошла к ней и недоуменно посмотрела на кресло. «Видишь, как далеко оно стоит от стены? Посмотри на деревянный пол. Под креслом есть царапины, как будто его несколько раз двигали туда-сюда». Элли тоже опустилась на колени и присмотрелась. «Ты права. Но зачем кому-то двигать мебель, да еще и в темноте?» Сэм с улыбкой приподнялась. «Подумай сама. Это очень старый дом, построенный самим Шоном Холлоу. Кто-то вошел сюда и вышел незамеченным. Здесь наверняка есть секретная дверь. Давай проверим деревянную обшивку стены за креслом». Охваченные волнением, Элли и Сэм принялись нажимать на каждую деревянную панель. Когда они только поселились здесь, Элли даже не обратила внимания на то, что три стены были самыми обычными, а внутренняя перегородка, разделявшая их комнаты, обшитая панелями. «Ой!» — вскрикнула Элли. Сэм едва успела отскочить назад. Стена прямо перед ней выдвинулась наружу. «Под ним была пружинная защелка», — объяснила Элли. Сэм тем временем передвинула кресло. «Даже не верится, что тут есть потайной ход», — взволнованно воскликнула Сэм и, заглянув в длинный темный коридор за дверью, хлопнула в ладоши. «Вдруг сокровище где-то здесь?» «Вряд ли», — ответила ее здравомыслящая подруга. «Очевидно, кто-то, кто ищет деньги, несколько раз воспользовался этим ходом, в том числе для того, чтобы украсть дневник. Будь деньги спрятаны здесь, он бы уже давно все нашел». «Думаю, ты права», — согласилась Сэм, все-таки не теряя надежды. «Ничего страшного. Все равно тайный ход — это круто. Давай возьмем фонарик и посмотрим, куда ведет ход». Через несколько минут они вернулись с взятым в кладовке фонариком и шагнули в старый затхлый тайный проход, такой узкий, что они были вынуждены продвигаться боком. «Держу пари, я знаю, куда он ведет!» — воскликнула Сэм и указала на дверь впереди, хотя они прошли еще совсем немного. «Куда?» — спросила Элли. Девочки остановились перед старой дверью с причудливой ручкой. Сэм толкнула дверь. Та распахнулась, открыв взгляду просторную спальню с огромной кроватью под балдахином. Готова спорить на что угодно, это была комната Джозефа Холлоу. «Та самая комната, в которой рядом с кроватью видели какую-то фигуру», — пояснила Сэм. Тихо закрыв дверь, они продолжили исследование тайного хода. Скрипучая лестница вскоре привела их вниз к черному входу, ведущему в подвал. Не найдя ничего интересного, они вернулись по лестнице наверх и вновь остановились возле потайной двери в спальню с кроватью под балдахином. Это объясняет, как кто-то сумел незаметно взять дневник, а также странный скрип ночью, — сказала Элли. Но все равно непонятно, кто за всем этим стоит, человек или призрак. «А может, и понятно», — возразила Сэм. Элли недоуменно посмотрела на подругу. Та опустилась на корточки, подняв что-то с пола, Сэм встала и навела на ладонь луч фонарика. «Ты когда-нибудь слышала о призраке, который лузгает семечки?» — спросила она, показывая пригоршню шелухи. шелуха была все еще влажной.